Глава вторая. Держитесь крепче. Я предпочел выжидать. Можно было избежать сразу же, но я слишком мало знал о происходящем, о том, где я нахожусь и чего ждать от людей вокруг меня. Странным было и то, что я до сих пор лежал в отдельной палате, тогда как сразу после того, как я пришел в норму, доктора должны были перевести меня в палату общую. И чем дальше я находился в больнице, тем больше таких странностей я подмечал. Например, прогулки мне не позволялись даже на третий день моего пребывания в больнице. Несмотря на то, что я себя чувствовал прекрасно и не выказывал своим видом никакого недовольства, персонал старательно изолировал меня от остальных, но я мог вставать с кровати, меня никто не привязывал. Сосны за окном и шум транспорта намекали, что я, вероятнее всего, оказался в загородной больнице. Хотя бы город остался прежним, и меня не вывезли слишком далеко. Пластиковое окно оказалось лишенным ручки, и, пускай я обитал на втором этаже и мог без труда спрыгнуть, тройной стеклопакет стал непреодолимым препятствием. Дверь палаты каждый раз запиралась. Замок оказался настолько хорошо смазан, что я слышал лишь едва различимые щелчки, когда в скважину вставляли ключ. На пятый день доктор Скоробогатов, хмурясь и сверяясь со своим извечным блокнотом, в очередной раз посетил меня, но теперь для того, чтобы передать приятную новость. «Сегодня хорошая погода. Я думаю, что вам стоит провести часок на улице». Вот тогда я себя ощутил пациентом психлечебницы. Только лишь потому, что за мной постоянно кто-то наблюдал. А территория для прогулки была едва ли больше, чем моя палата. Свежий воздух не так активно стимулировал мозговую деятельность, как мое желание убраться отсюда поскорее. Но мне все равно следовало быть осторожнее. Именно по этой причине я прогулял свое положенное время и вернулся в палату. За мной следили безостановочно. Я даже отказался от мысли притащить короткую сосновую ветку, чтобы попытаться забить ее в качестве ручки в пластиковое окно. Едва ли это помогло бы мне его отпереть, но попытаться стоило. «Вам стало лучше», — сказал Скоробогатов, не спрашивая, а скорее констатируя факт. «Не спорю», — ответил я, доктор лишь хмурился и кривил рот. «Может быть, есть какие-то жалобы?» «Никаких. А сам уже думал о том, где бы мне раздобыть что-нибудь для запирающего механизма в окне». «Чудесно, чудесно. Рад, что вам у нас нравится», — пробормотал доктор, делая записи. Следующим днем меня снова вывели на прогулку. Опять под наблюдением, только люди в этот раз были другие. А еще говорят, что врачей не хватает. Как следить за ни в чем не повинным пациентом, так сразу нашли персонал. Я внимательно смотрел на огороженную кирпичным забором территорию. Слишком высоко, чтобы перебраться, слишком неудобно. Да и куда я денусь в больничном халате? «Идемте, ваше время вышло». Ко мне подошли с обеих сторон. На лицах медицинские маски, глаза пустые и холодные. «У меня еще не меньше 10 минут. Нет времени». «Но...» «Уж извольте не спорить, господин барон», — язвительно высказался второй. «У меня даже дыхание перехватило. Сейчас меня отсюда выведут». «Говорите, куда идти?» — с готовностью прошептал я, боясь, что кто-то еще может нас услышать. «А никуда идти не надо», — первый крепко стиснул мое плечо, кольнул руку. Я успел только повернуться, чтобы увидеть шприц, исчезающий в кармане халата. Дальше все прошло как в тумане. Я вроде бы оставался в сознании, но при этом толком не мог ни на что реагировать. Каталка, коридоры, мерцающий свет, тряска на неровной плитке, потом больничная стоянка. Каталку хорошенько тряхнуло, и я даже почти пришел в себя. Меня закатили в фургон. Рядом рухнул, шурша, черный пакет. Двери захлопнулись, и в темноте мне стало даже лучше. Автомобиль мерно урчал, выезжая из скрытой стоянки, но застопорился перед шлагбаумом. Я слышал только голоса. «Срочно вывозим вирус, чтобы не заразить остальных пациентов». «Ничего не слышал, не знаю об этом». «Конечно, не слышал, дружище. Как только анализы прислали, сразу нас вызвали, отправили». «Бумаги покажи, документы». «Какие документы? Ты бы маску надел, видишь, мы тоже». «Документы». «И дезинфицировать тебя бы не помешало», — донесся до меня голос с водительского сиденья. Последовал короткий пшик, после которого охранник, не пожелавший пропускать скорую без документов, утробно заорал. Его крики заглушил рев двигателя. Автомобиль кидался из стороны в сторону, но как только мы выбрались на ровную дорогу, все прекратилось. К этому времени средство, что мне ввели, еще не прекратило действовать. Я лежал с закрытыми глазами, когда шум колес изменился. Что-то захрустело под ними, и автомобиль замер на месте. Хлопнула дверь с пассажирской стороны, тут же включилась слепящая лампочка. «Как дела, господин барон?» Вполне серьезно поинтересовался мужчина с впалыми щеками и проседью на висках. На вид я бы дал ему около 45. «Прошу прощения за неприятные процедуры. Не дергайтесь, сейчас я введу вам средство, которое вас вернет в норму. Мы вас спасли». Он скинул халат, под которым обнаружилась обычная городская одежда в виде джинсов и черного свитера. Только кобура из коричневой кожи болталась у него под мышкой. Я не стал сопротивляться. «Спасибо», — только и ответил я, одновременно рассматривая оружие, чтобы понять его принадлежность к нашему миру или империи. Игла легонько уколола руку, но через пару секунд после того, как ввели препарат, я сразу же почувствовал, как постепенно возвращаются ясность и бодрость. «Кто вас прислал?» «Я ничего не знаю», — мужчина указал в сторону водителя. «Он за все отвечает». «Полегчало?» «Да», — я привстал и осмотрелся. «В корпусе не было ни одного окна. А где мы сейчас?» «Сделали временную остановку, только чтобы вас в чувство привести», — мужчина указал на пакет. «Там вся ваша одежда. Документы мы забрали еще вчера». «И зачем, доктор, из вашего мира паспорт на имя барона?» Усмехнулся он и протянул мне знакомые корочки. Я поспешил раскрыть их. На меня смотрело лицо барона Максимилиана, настоящего барона из империи, которого я невольно заменял. Теперь это мои документы. В пакете мой последний костюм, брюки, жилет, рубашка. Как же я был рад сменить эти надоевшие больничные тряпки на что-то приличное. «Может, там еще и оружие мое есть?» – пошутил я, довольный тем, как все складывается. «Нет, оружия пока нет», – мужчина покачал головой. «Переживем как-нибудь». Я попрыгал на одной ноге, пытаясь втиснуться в брюки. «Куда едем дальше?» «Сменить транспорт в первую очередь, а потом...» «Потом бы я хотел заскочить домой. Там у меня лежит кое-что, что надо забрать». Речь, разумеется, шла о золотых червонцах, что оставил мне профессор Подбельский. Когда я покидал свой мир в первый раз, я взял с собой лишь небольшую часть, да и ту благополучно оставил одному наглецу, который смог меня отлупить. В нашем мире эти кругляши были не только бесполезны, но еще и опасны. В империи же я мог их успешно реализовать или хотя бы отблагодарить своих спасителей». Приоткрылась маленькая заслонка, отделяющая кабину от остальной части. «Кто тут домой захотел?» — послышался сердитый голос. «Такого уговора не было. Имею уважение, это же барон!» — поспешил ответить мужчина с проседью в волосах. «Да мне хоть сам царь-батюшка! Есть указание отправить назад как можно скорее!» «Пора уже!» — воскликнул я и наклонился, чтобы лучше видеть нашего водителя. «Но...» В дверь сзади с противным скрежетом вонзились несколько пуль, и тело добряка тут же придавило меня к перегородке. Сзади автомобиля слышались крики и новые выстрелы. Я с трудом спихнул тело неудачливого спасителя и выхватил пистолет из его кобуры. За спиной ревел двигатель, а колеса усердно выбрасывали из-под себя грязь и листву. Не знаю, что за лекарство ввели мне эти ребята, но бодрило оно очень сильно». Сильнее была только ненависть к тем, кто находился позади больничного фургона. Я проверил боезапас и взвел курок. «Держитесь, барон!» — крикнул водитель. «Держитесь крепче!»